Четвертое. Загнанная домохозяйка. Тезис. Это игра с загнанной домохозяйки. Положение требует от нее искусного исполнения одновременно 10 или 12 различных занятий. Выражаясь по-другому, она должна одновременно играть 10-12 различных ролей. Время от времени в воскресных приложениях к газетам появляются полушутливые перечни этих ролей: любовница, нянька, кухарка, служанка и так далее. Поскольку обычно эти роли вступают друг с другом в противоречие и вызывают усталость, их исполнение в течение многих лет приводит к тому, что в разговорной речи называют «коленями домохозяйки», поскольку на коленях приходится качать детей, мыть полы, колени, помогают поднимать тяжести, вести машину и тому подобное. Симптомы такого положения очень сжато выражены в жалобе «я устала». Если домохозяйка умеет распределять силы и находить достаточно удовлетворения в любви мужа и детей, она будет не просто служить, но и радоваться продолжительности своей службы и с боли одиночества встретит окончание колледжа своим последним ребенком. Но если, с одной стороны, ее подгоняет внутренний родитель с прописной буквы, призывая свести счеты с мужем, который только для этого на ней женился, а с другой — она не находит достаточного удовлетворения в любви к своей семье, женщина становится все более и более несчастной. Вначале она пытается утешиться играми «если бы не ты» или «изъян». В трудных случаях к ним прибегает любая домохозяйка. Но скоро эти игры перестают ее удовлетворять. Тогда она находит другой выход в игре «загнанная домохозяйка». Тезис этой игры прост. Жена берет на себя все дела и даже просит новых. Она соглашается с упреками мужа и принимает требования детей. Если ей предстоит принимать гостей, она не только пытается безупречно играть роль собеседницы, хозяйки, домочадцев и слуг, декоратора помещений, доставщика продуктов, нарядно одетой женщины, девственной королевы и дипломата. Она также вызывается утром испечь пирог и отвезти детей к дантисту. Если она уже чувствует себя загнанной, то еще больше загружает свой день. И вот среди дня она совершенно лишается сил и ничего в результате не делается. Она ставит неловкое положение мужа, детей и гостей и добавляет к своим несчастьям еще и угрызение совести. После того, как такое происходит 2-3 раза, ее брак в опасности, дети в смущении, она худеет, волосы у нее не причесаны, лицо осунулось, а обувь не начищена. В таком состоянии женщина попадает к психотерапевту. Она готова к госпитализации.